Глава 19. Дирт мчался по лесу перепуганным зайцем, однако ни о каком испуге не могло быть и речи. Ярость, бешенство, злость, горечь потери, бессилие. Он много чего сейчас ощущал, но ни малейшего страха в этом перечне не было. Агнар был одним из немногих хенигвильцев, с которыми Дирт мог общаться относительно свободно. Не так, конечно, как с Лэрдом Далсером, но и не ограничивать разговор стандартными приветствиями и до тошноты надоевшими обсуждениями повседневных забот, приправленными ничтожными сенсациями. Кузнец пользовался всеобщим уважением, а некоторые его даже побаивались. Например, Фроди, главный забияка селения, в присутствии прямодушного здоровяка превращался в прямо-таки эталон вежливости и тактичности. Правда, в совсем уж давние времена, если верить женщинам, между ними случилась стычка с применением кулаков. Но Фроди тогда проиграл с разгромным счетом, что ни до, ни после с ним ни разу не случалось. А теперь Агнар мертв. Умер так же страшно, как Фрита. Спайдер, тот самый, который в день гибели Хенигвилля убил Фроди и Бруни, перерезал кузнецу горло. А тот, связанный по рукам и ногам до такой степени, что мог передвигаться лишь мелкими шажками, ничего не смог поделать. Веревки оказались сильнее. Да и не будь на нем пут, что тогда? С одним Агнар, может быть, и справился, а то и с двумя, но ведь их намного больше. Хуже всего то, что Дирт не сумел его спасти. Он ведь сразу отключил защиту еще при первых намеках, когда Спайдер только начал выкрикивать угрозы. Но Агнару это ничем не помогло, он был приговорен при любом развитии ситуации. Если Дирт снова попытается скрыть себя от магической слежки, спайдеры с такой же легкостью убьют Мади или преподобного Декфина, даже если он сделает это ненадолго. Они как следует продемонстрировали ему последствия подобных поступков. К Мади Дирт относился сложно, но даже этот неприятный толстяк не заслуживает такой смерти. И смерти вообще. Что-то сместилось в голове Дирта, серьезно сместилось. Заботиться о Мади? Еще несколько дней назад такая мысль могла его разве что развеселить. Но теперь все иначе. Хенигвельцы стали казаться маленькими детьми, а сам он, несмотря на юный возраст, глядя на них, примерял роль заботливого папаши. Всего двое выживших из селения, которое было целым миром со своими жителями, законами и границами. Такова цена развлечений спайдеров. Дирту надо сделать все возможное, чтобы хотя бы эта пара уцелела. Но для начала предстоит заняться кое-чем другим. Показать, что он непокорный барашек, он может огрызаться. Дирт изначально предположил, что спайдеры могут бросить раненого, ведь с ним они не могут двигаться в прежнем темпе, и не слишком удивился, когда они поступили именно так. Приятно, что предугадал действия врагов, и вдвойне приятна личность подстреленного. Дирт ведь не видел его лица, разрядив лук в условиях ограниченного обзора. Позже, следя за врагами издали, с радостью убедился, что покалечил не просто кого-нибудь, а того самого ублюдка, убившего Кериту. Спайдеры оставили раненого на берегу тощего ручейка, позаботившись о нем как следует. Поставили шалаш, натаскали кучу дров, поделились продуктами. Очевидно, были уверены, что недолго ему придется оставаться одному. Планировали вернуться после того, как покончат с Дютом. Кто знает, возможно, им и на самом деле удастся его догнать, всякое ведь может случиться. На этот случай Дирт должен как следует позаботиться о раненом спайдере, по-своему позаботиться. Дирт несколько часов уходил от погони, тщательно соблюдая дистанцию, не удаляясь от преследователей дальше, чем на 3-4 сотни шагов. Один раз даже показался им на глаза, голый склон очередной холмистой гряды был напрочь лишен укрытий. Ему тогда долго улюлюкали вслед. Перебравшись на противоположный склон, Дирт дождался, когда погоня спустится почти до половины холма, после чего обошел ее слева и, что было духу, рванул вверх. В своих доспехах спайдеры не очень-то проворны, а когда шагают в гору, и вовсе походят на мух, завязших в сметане всеми лапками. Они еще на середину склона не поднялись, а Дирт уже был на вершине. Затем со всех ног припустил по своим следам, зная, что на этом пути почти везде можно бежать, без риска опасно упасть. Расстояние между беглецом и погоней увеличивалось все больше и больше. «Где он?» — борясь с одышкой, спросил Потавилети. Маг тоже, тяжело дыша, указал вниз в направлении, куда уставился тонкий клюв мертвой пичуги. «Он там, и он удаляется. Расстояние до него быстро увеличивается». «Похоже, мальчишка бежит той же дорогой, по которой поднимался. Он обошел нас и возвращается». «К побережью?» «Сомневаюсь», — воин покачал головой. «Я почти уверен, что он хочет навестить нашего Бартола». «Решил его убить. А ведь разумный ход». «Разумный? Да он точно его прикончит. Пока мы доберемся до ручья, пройдет куча времени. Хорошо, если до темноты успеем. Дирт окажется там куда раньше. Может покричать пацану, пригрозить, что прирежем жреца?» Маг покачал головой. «Дирт слишком далеко, ничего не услышит». «Бартоло уже покойник», — мрачно констатировал Потавилети. «Бартоло пусть и ранен, но он хороший воин. Его шалаш окружен завалами дров. Мальчишке будет трудно через них стрелять. Возможно, нам даже удастся поймать наглеца, если подойти без шума с разных сторон. Он будет занят Бартоло, может не заметить нас». «Это не мальчишка, а демон в человеческом обличии. Я вам точно говорю, Бартоло — труп. И теперь, если у нас кого-то еще подстрелят, будет непросто оставить раненого у ручейка. Круглых дураков среди моих ребят нет. Что мы ни делаем, выходит все хуже и хуже. Проклятая земля!» Бартоло много чего пережил, но в такую ситуацию угодил впервые. Брошен старыми товарищами в дикой земле. Да еще какой земле! Так, Алиди, хуже места на всем свете не найти. К тому же чувствовал себя все хреновее и хреновее. Проклятая стрела лишила возможности опираться о подраненную ногу, превратила его в обузу. Все красивые слова мага и его обещания — это прах. Бартоло попросту бросили, пусть и с его согласия. А как было не согласиться? При одной мысли о щедрости императора глаза товарищей начали поблескивать, будто крупные бриллианты. Да и при здравом размышлении другого выхода не оставалось. Неразумно в такой ситуации обременять отряд раненым. Бартоло чувствовал себя безнадежным калекой. С ногой что-то не так. Все очень плохо. Это не просто одна из дырок, которыми не раз портили его шкуру. Малолетний засранец специально послал стрелу в нехорошее место. Если жила повреждена серьезно, в лучшем случае Бартоло предстоит превратиться в хромого. А таким не место в элитном отряде. Кто он без отряда, без службы? Да никто. Больно растало с каждой минутой, к тому же на лбу начали проступать бисеринки липкого пота. Возможно, это была просто мнительность, но Бартоло казалось, что у него начинается жар, а это совсем уж плохо. Жар в случае ранений — первый признак воспаления. Вокруг раны начнет краснеть и опухать кожа, дальше цвет становится хуже и хуже, пойдет скверный запах, гнойные выделения и чернота омертвления. Все закончится смертью, и смерть будет очень нелегкой. А он здесь совсем один, некому будет даже последнюю чашу воды поднести. Неужели мальчишка запачкал наконечник дерьмом, как это делают дикари на южных островах, или смазал его ядом? Тогда точно хана. От такого даже хорошие врачи не всегда спасти могут. Есть, конечно, маги с умениями врачевателей, но эти снобы никогда не снизойдут до Бартола. Да и они не всемогущи. К тому же до ближайшего такого мага надо добираться не менее 2 месяцев. А если не повезет с попутными ветрами, так и на 1/2 путь затянется, если не больше. Может, попробовать прижечь рану? По слухам, иногда помогает. Раскалить как следует нож, сунуть в рот деревяшку и сжать зубы, чтобы не раскрошить эмаль и не позволить крику вырваться из горла. Шуметь не хотелось. На этом берегу заросли кустарников обычного вида местами даже глаз радуют, зато на другом протягивается опушка того самого непростого леса. Такие жуткие дебри Бартоло даже в кошмарных снах не мог представить. Именно там его и подстрелили. Причем он, несмотря на взведенный арбалет, не сумел отомстить. Мальчишка продырявил ему бедро и ушел безнаказанным. Рад, небось, тварь! Это что еще такое? Где-то там, в дебрях кошмарного леса, затрещали ветки. Настоящие ветки, а не те прутики, что трескаются под поступью человека. По таким даже толстяк пройдет, оставив целыми. Лось? Зубр? Бартоло готов был поспорить на что угодно, не они. Там что-то куда крупнее и страшнее. Не кстати вспомнились рассказы глупых дмартов о том, что в здешних лесах живет чудовище, которое они называют просто и уважительно зверь. И о том, что здешний монстр не привечает чужаков в своих владениях, он тоже вспомнил. Какого демона они вообще поперлись в этот проклятый лес? Мальчишка здесь не выживет, каким бы хорошим охотником ни был. Так зачем убивать того, кто и сам сдохнет? Шум, создаваемый неведомым зверем, начал удаляться. Вскоре Бартоло перестал его слышать, как бы ни напрягал уши. От сердца отлегло. Ведь начни зверь приближаться, Бартоло даже убежать не сумеет, разве что поползет, поскуливая от боли в потревоженной ноге. Дирт, чтоб он сгнил заживо, превратил бывалого воина в почти беспомощное существо. Губы Бартоло растянулись в подобие улыбки, его посетила неожиданная мысль. Спустя время, если для него все хорошо закончится, он будет всем желающим рассказывать, как его своей рукой подстрелил главный претендент на престол. Сын той самой принцессы Дари, упрямой, до нельзя стервозной, заносчивой и самой красивой женщины, которую видела столица. Причем законно рожденный сын. Никто во всей империи даже не подозревает о его существовании, а мальчишка тем временем выпустил стрелу в Бартоло, и не только в него. Тот еще очень легко отделался, к другим уже черви принюхиваются. Да, рассказ выйдет что надо. Никто во всем свете не сможет похвастать подобными приключениями. Претенденты на престол не имеют привычки носиться по диким лесам, постреливая при этом из луков. Охоту, конечно, любят многие из них, но честную, с загонщиками, с борзыми псами, с ревом горнов и солнечными отблесками на остриях рогатин. Рассказ Бартоло станет пользоваться успехом, тем более, что он будет подкреплен шрамом и словами многочисленных очевидцев. Плюс императорская награда. У него, пожалуй, появится свой замок и пара деревенек с работящими крепостными. А может и больше. Жену возьмет, скорее всего, рыжую, ему такие всегда нравились. И плевать, что братству пауков это строго запрещено, указы императора и не такие запреты отменяли. Честная отставка, жизнь в свое удовольствие, день за днем ни в чем себе не отказывая и не подчиняясь глупым приказам тех, кого не очень-то уважаешь. Служба Бартоло нравилась, но не признать того, что она изрядно поднадоела, нельзя. Слишком много неприятных моментов затеняют все прелести. Эта стрела — тревожный звоночек. Братья нечасто умирают своей смертью, а вот ему хотелось встретить последний день в теплой постели, окруженным молоденькими смазливыми сиделками и заботливой родней. Ребятишек надо строгать штук 8, меньше смысла нет. Будет потом кому приглядеть за спокойной старостью папаши. И жену надо взять не просто рыжую, а с мясистым задом. Из таких хорошие мамочки получаются. Не плевать, что на морду они редко бывают симпатичнее коров. Если надо, Бартоло и дыру сортирную обрюхатит, не то что толстую уродину в юбке. А захочется чего красивого, так парня при деньгах все шлюхи рады полюбить, да и порядочные продаются. Вопрос лишь в цене. Белых и желтых монет у него будет столько, что можно курам подсыпать. Все эти мысли забивали голову Бартоло не просто так, а пытаясь заглушить боль. Получалось плохо, но он продолжал стараться. Будет совсем уж хреново, если до ночи не успокоится. Уснуть, когда развороченное бедро ритмичными рывками терзают клыки взбесившейся собаки, непросто. Сладкие мечты не мешали ему следить за обстановкой. Ведь Бартоло ни на грамм не доверял этому месту. Пусть он пока не видел здешних зверей, это не означает, что их нет. Даже простой медведь в его положении — это та еще проблема. А ведь они любят наведываться при самом слабом запахе крови. А уж если рана гноится, так тем более. Но косолапых Бартоло опасался в самую последнюю очередь. Среди этих уродливых деревьев должны бродить такие же кошмарные твари. И они, наверное, уже знают, что на опушке их леса затаился вкусно пахнущий чужак. Ему то и дело мерещилось подозрительное движение между свисающими до земли бородатыми прядями омерзительно выглядевшего мха, и кровожадные взгляды тоже мерещились. Порыв ветра сбил подгнившую ветку, она с шумом упала неподалеку, отчего сердце Бартоло сделало попытку удрать в пятки. Если ребята не вернутся за ним в ближайшее время, он свихнется. В таком месте невозможно оставаться нормальным человеком. Здесь бродят монстры, под ногами которых деревья ломаются, будто сухие соломинки. Он так же беззащитен, как цыпленок в гнезде голодного ястреба, как будто мало ему простреленного бедра. Вот снова негромкий треск в зарослях. Опять сучок или шишка упала. Или кто-то, медленно подбираясь, неосторожно наступил на сухую ветку. Может, специально это сделал. Предупреждает, запугивает, а сам настолько уверен в себе, что не боится выдать свое присутствие. Проклятая нога! Да чтоб она сгнила и отвалилась! Болит просто невыносимо! Бартоло, как твоя нога? Не болит? Вкрадчивым мальчишеским голосом поинтересовались со стороны опушки. Странно, но после такого вопроса нога болеть перестала. Мало того, Бартоло даже думать о ней перестал. Его теперь терзали совершенно другие заботы, куда более неприятные. Перевалившись на бок, он выставил перед собой арбалет и, злобно гримасничая, громко заявил. — Где ты там, щенок? Давай, выходи! — А сам чего не подходишь? Обленился? — Я прикончу тебя, как прикончил ту маленькую шлюшку! Помнишь, как жалобно она пищала? Мне ее даже жалко, смазливой была. Сейчас бы пригодилась, мне нужна грелка для ложа. В ответ очень неприятным напряженным голосом пообещали нехорошее. — Ну тогда подожди немного, Бартоло, я сам к тебе приду. После такого мало у кого не упадет настроение, да и нервы шалить начинают. Бартоло, суматошно озираясь, только сейчас понял, что завалы дров не настолько уж надежны, как ему казалось поначалу. Зверю через них бесшумно не пройти, но и задержать его они не смогут. А уж человека и подавно. А если у этого человека имеется лук, то и перебираться не надо, расстреляет в упор с любой стороны, откуда пожелает. Бартоло был опытным стрелком и потому знал, что выпускать болты и стрелы через густые заросли или завалы хвороста — не самая лучшая затея. Попасть можно лишь при очень большой удаче. А потому, ругнувшись от вновь напомнившей о себе боли, спайдер распластался на земле, будто опавший осенний лист. Хотя убежище Бартоло располагалось за опушкой леса, Здесь, на берегу ручья, хватало деревьев, нависавших над хлипким, открытым с двух сторон шалашом. И в кроне каждого мерещился силуэт с натягиваемым луком. Хуже всего то, что Дирт может вообще ничего не предпринимать, а просто дождаться момента, когда у жертвы от усталости сами собой закроются глаза, после чего тихо подберется и прирежет, не пачкая стрелы. И ничего против этого не поделаешь. Хотя нет, этого Бартола рано испугался. Маг со своим амулетом не мог пропустить ни одного маневра мальчишки. Сюда уже возвращаются товарищи, далеко они отойти не могли. Скоро будут. Может, полчаса, может, чуть больше. Всего-то и надо их дождаться. «Эй ты, урод, молокосос, ты слышишь меня? Сюда вот-вот придут мои ребята, ты уже мертвец, я буду плевать на твой труп!» Лук хлопнул на последнем слове неожиданно где-то за спиной. Бартоло успел дернуться, среагировав на угрожающий звук, но это не помогло. Стрела, пролетев через подобие окошка в завале хвороста, ударила в правую руку, пронзив ее насквозь и вдобавок приколотив к арбалетному ложу. Заорав, он от страха, позабыв про боль, прокатился в сторону шалаша, надеясь найти за ним укрытие, и вновь не удержал крика, когда Дирт прострелил ему вторую руку. На этот раз наконечник не прошел через мякоть, а с силой ударил в кость, выкрашивая мелкие осколки. На какое-то мгновение от шока потемнело перед глазами, а когда зрение вернулось, Бартоло увидел, что мальчишка стоит на вершине завала, держа лук на изготовку. Взгляд Дирта не предвещал ничего хорошего, но человек склонен к самообману во всем, что касается сохранности своей шкуры, и потому беспомощный спайдер решил прибегнуть к последнему аргументу — к словам. Он и раньше-то не молчал, но сейчас тон должен быть другим, куда вежливее и жалобнее, да и про ругательство лучше позабыть. Выставив перед собой окровавленную левую руку, он, растопыривая пальцы, поспешно затараторил: «Не надо! Не бери грех на душу! Дмартам убивать нельзя, это грех!» «А мне можно, я не Дмарт!» Ответ мальчишки Бартоло не очень-то понравился, и он затараторил еще быстрее: «Но ты жил с ними, и ты должен уважать их обычаи. У них ведь закон такой, что к гостям относится как к своим. Значит, ты его соблюдал и понимаешь, что так нельзя. Не надо, я помогу тебе, только не стреляй». «А чем же ты мне поможешь?» «Я расскажу, как тебя находят. У мага есть амулет, в нем дохлая птица. Она клювом показывает, в какой ты стороне, и глаза у нее горят по-разному на разные расстояния от тебя. Что ты ни делай, не скроешься». «Это я и без тебя знаю». «Зато ты не знаешь, что маг тоже спит, как самые обычные люди, только он скрывает это. Глаза у него при этом открыты и сидит неподвижно, не падает, но все равно спит. Ребята заметили случайно, до этого думали, что он вообще никогда не отдыхает». «И что мне с этого знания?» «Ты подберешься к лагерю под утро? Маг в это время почти всегда спит, а кроме него никто не может обращаться с амулетом. Ты легко его убьешь и уйдешь, тебя не смогут найти». «А я не хочу уходить». «Да какое мне дело, что ты хочешь? Дай ремень, перетяни мне руку, я ведь кровью изойду, разве не видишь, как хлещет?» «Кровью ты не истечешь, не успеешь». «Убьешь меня, все же, гаденыш, ну давай, не тяни!» «Нет, тебя убью не я». Дирт подошел к Бартоло, одной рукой сорвал с пояса ножны с кинжалом, второй бесцеремонно ухватил за ступню здоровой ноги и потащил прямиком через хворост, не обращая внимания на болезненные вскрики. Затем несколько шагов по сочной траве, плеск, вода в ручейке недовольно забурлила, когда ее путь, словно запруда, преградило тело спайдера. Короткий путь закончился на опушке кошмарного леса. Дирт, сорвав несколько клочков мха, слегка вывозил их в крови, сочащиеся из простреленных рук жертвы, и развесил вокруг Бартоло по веткам. Отошел на десяток шагов, постоял, любуясь содеянным, после чего развернулся и неспешно зашагал в непроглядные заросли, скрывшись с глаз через несколько мгновений. — Эй, а перевязать! — крикнул вслед ничего не понимающий Бартоло. Он ничего не понимал, вообще ничего. Так не бывает. Хорошо, конечно, что мальчишка его не убил, но его поведение не укладывается ни в какие рамки. Бартоло непременно бы убил. Или мальчишка задумал что-то похуже смерти от стрелы? После этой мысли Бартоло перепугался по-настоящему и, поскуливая от боли и страха, безуспешно зажимая ладонями кровоточащие раны, неуклюже, почти без помощи рук, пополз назад к своему ненадежному укрытию.